открыто и приветливо улыбается Нунци. Всем снова стало хорошо и весело. А танцует она как, а? О, даже мне захотелось танцевать. И не тебе одному. Вон вся площадь уже танцует. По-моему, ей все это не нравится. Да, в самом деле, смотри, нахмурилась. О, топнула ножкой. Эта дерзкая девчонка так всех развеселила, что про меня все забыли. Ну что вы, ваше величество, ваше величество, ваше величество, ваше величество. Не расстраивайтесь, ваше величество. Хотя мне, признаться, тоже не нравится поведение этой девчонки. Я всегда говорил, что девчонка дерзкая. Она оскорбляла купечество. Смутьянка. И куда смотрят солдаты? О, сейчас она меня узнает, как нарушать королевские порядки. Да! Оставьте девушку. Оставьте. Она ни в чем не провинилась. Ты опять за нее заступаешься? Хорошего жениха я себе выбрала. Я вижу, тебя гораздо больше интересует какая-то нищенка, чем сама принцесса. Ах, что вы, ваше величество, принцесса! Это опять Люцификс. Ваш жених только о вас и думает. А какой удивительный подарок он для вас приготовил. Подарок? Какой подарок? Но у меня ничего нет. А волшебное огниво, вы знаете, принцесса, оно исполняет любое желание, стоит только высечь искру. Огниво? У меня никогда не было такой игрушки. Скорее дай его сюда. Разрешите мне передать. Нет, не отдавай им. Ни за что. Нет, мне страшно. Вот как? Ты еще смеешь мне перечь? Ну, постой. Принцесса почти вырывает огниво из рук Кристиана, и тут же вспыхивает искра. Чересчур красиво. Так пусть она станет безобразной. Пусть она немедленно превратится в старуху. Ой, смотрите! Старуха! Что она сделала? Несчастная! Бедная Нунци! Как она изменилась! Вместо цветущей юной девушки перед принцессой дряхлая, уродливая старуха. Мои руки, волосы. Неужели это я? Ну что же, ты теперь не смеешься. А по-моему, это очень забавно. Но может, ты теперь будешь плакать? Нет, принцесса, ты не увидишь моих слез. Пусть волосы мои посидели, кожа сморщилась. Ты безобразнее, чем я. У тебя холодное сердце. Ты лягушка. Отвратительная лягушка. Я лягушка? Я принцесса лягушка? Не смейте ее слушать! Верно! Уши замкнуть, то есть заткнуть! А с тобой я сейчас еще не то сделаю. Принцесса снова хочет высечь из огнива искру, но Кристиан вырывает огниво. Я сейчас все исправлю, нунцы! Арестуйте его! Со всех сторон к Кристиану бросаются солдаты. Ему некуда бежать, впереди болото. Солдаты хватают Кристиана за руки. Они не дают ему высечь искру. Вот-вот они завладеют огнивом. Чтобы огниво не досталось солдатам, Кристиан бросает его в болото. Болото! Болото! Огниво попало в болото! Ты посмел осмеять меня перед всем народом. Ты посмел лишить меня самого лучшего подарка. Но напрасно ты вздумал со мной так шутить. Сейчас все узнают, что бывает с теми, кто идет против самой принцессы. Сейчас я придумаю тебе страшную казнь. У меня есть предложение. Надо бросить его в болото. Отвали, и все. А я предлагаю его повесить. Так будет гуманнее. Как будет? Лучше. Мне нравится твое предложение. И сам ты мне тоже нравишься. Как твое имя? Люцификс. Пожалуй, ты и будешь моим принцем. А сейчас построить виселицу на краю болота. Ну, вы слышали, что сказала наша добрейшая принцесса? Объявите всем ее волю. Жители королевства, слушайте новость! Последнюю новость! Сейчас на главной площади, на краю болота, будет совершена казнь вольнодумца Кристиана. Собирайтесь на краю болота! Собирайтесь на краю болота! Смотри, Клаус, палачи уже строят виселицу. Ах, как быстро строят. Да, пропал наш Кристиан. Пропал, как говорится, незаметный грош. А нунцы? Куда она девалась? Где она? Не знаю. Зато принцесса уже возле виселицы. Пора начинать казнь. Где палач? Палач готов приступить к своим обязанностям, принцесса. Введите осужденного. Что он сделал, такой молоденький? Изверги, палачи! Они всех готовы казнить! Мира! Губы сомкнуть! Молчать! Иначе прикажу всех бросить в болото. А Кристиана уже ведут на эшафот. Жители королевства, гоните принцессу и ее женихов. Сегодня они повесят меня, а завтра перевешают всех вас. Правильно! Гоните принцессу! Она злая и жестокая! Гоните женихов! Да. Генерал Капрал! Куда смотрят ваши солдаты? На бунтовщиков! На приступ! Марш! Горожане бросаются к виселице. Они пытаются освободить Кристиана, но солдаты оттесняют их. Солдат больше, больше, и вдруг... На площадь вбегает нунций. В ее высоко поднятой руке что-то сверкает. Ее огниво! Остановите солдаты кидаются к Нунце, но она взмахивает рукой, и огниво летит прямо в принцессу. Что это? Принцесса и ее свита превращаются в зеленое облако. Оно медленно тает и исчезает в болоте. А площадь светлеет, ее заполняют ликующие горожане. Жители столицы, слушайте новость, самую последнюю новость. Наша распрекрасная принцесса навсегда покинула королевство со всеми своими женихами. Вот, наконец-то, туда и дорога. Вот теперь Постойте, а где же Нунци? Где она? Где же Нунци? Я здесь, Кристиан. Нунци, ты снова со мной. Снова молодая и красивая, как прежде. Значит, ты все-таки нашла огниво? Нет, Кристиан, я не нашла его. Это был просто камень. Самый обыкновенный. Я сама не знаю, как все произошло. А рядом с Нунцей тетушка Эльза. Это случилось потому, что у тебя горячее, доброе и верное сердце, Нунцы. А верность и дружба, смелость и любовь могут творить самые удивительные чудеса. Вот и подошла к концу наша история. Но кончается одна история, начинается следующая, ведь жизнь продолжается. Мы снова отправимся в дорогу, и она подарит нам новые встречи, новые приключения. Но все наши истории будут обязательно иметь счастливый конец, потому что мы возьмем с собой в дорогу дружбу, любовь, наши горячие сердца. Дорога на счастье ведет. Сквозь дали, сквозь горы.